Я не в силах объяснить себе, путем какой аберрации я пришла к таким выводам, но, во всяком случае, то, как я представляю себе все, наверное, не так уж далеко от истины. Но кто такой Морис Коп? Надо встать, зажечь повсюду свет и тщательно осмотреть дом. Я подошла к окну, раздвинула шторы. И вдруг почувствовала себя еще более уязвимой. Я оставила ружье на диване. Какая нелепость! Кто может появиться здесь в такое позднее время? На дворе уже почти ночь, светлая ночь, которую кое-где прорезают мирные огоньки. Впрочем, кто меня ищет? Только я сама. Цюрих. Все вокруг белое. Вот так-то. Тогда я тоже хотела умереть. Я сказала доктору: «Убейте меня, прошу вас, убейте меня». Он этого не сделал. Если в течение многих лет живешь с уверенностью, что ты преступник, то в конце концов привыкаешь к этой мысли и теряешь разум. Наверное, в этом все дело. Когда умерла матушка, меня оповестили слишком поздно, и я опоздала на похороны, а одна из монахинь сказала мне: «Ведь надо было предупредить и других бывших воспитанниц, вы же не единственная». В тот день я перестала быть единственной для матушки и никогда уже не была единственной ни для кого. А ведь я могла бы стать единственной для одного маленького мальчика. Не знаю, почему врачи мне ничего не сказали, но я всегда была уверена, что ребенок, которого я носила в себе, был мальчик. Я храню его образ в своем сердце, как будто он продолжает жить. Сейчас ему 3 года и 5 месяцев. Он должен был родиться в марте. У него черные глаза отца, его рот, его манера смеяться. Мои светлые волосы и широкий просвет между 2 передними верхними зубами, как у меня. Я знаю его походку, манеру говорить. И я продолжаю все время, продолжаю его убивать. Я не могу больше оставаться одна. Надо выйти отсюда, убежать из этого дома. Мой костюм совсем грязный. Я заберу свое пальто, которое должен привезти Жан Легевен. Пальто прикроет грязь. Я присвою эту машину. Я поеду прямо к итальянской или испанской границе. Я удеру из Франции и, воспользовавшись оставшимися у меня деньгами, уеду как можно дальше. Надо ополоснуть лицо холодной водой. Матушка была права. Мне следовало забрать из банка все деньги и сразу же удрать. Матушка всегда права. Сейчас я была бы уже далеко от всего этого. А который час? О, мои часы стоят. Надо причесаться, надо причесаться. Я вышла, включила фары машины и взглянула на приборный щиток. Больше 11:30. Рекламная улыбка, должно быть, уже ждет меня. Я знаю, что он будет меня ждать. Я поехала по асфальтовой дорожке. Ворота так и оставались раскрытыми. Внизу светились огни авиньона. Ветерок, оббивавший меня, доносил шум праздничного гуляния. Трупа в машине уже нет, не так ли? Да, нет. Кстати, нужен ли паспорт, чтобы пересечь испанскую границу? Надо добраться на машине до Андалусии, сесть на теплоход, идущий к Гибралтару. Красивое название. Новая жизнь, где-то далеко-далеко. На этот раз я покидаю самое себя навсегда. Жан Легевен уже ждет меня. Поверх рубашки на его плечи накинута кожаная куртка. Он сидит в пивном баре за мраморным столиком. На табуретке рядом с ним лежит пакет, завернутый в коричневую бумагу. Пока я иду к нему через зал, он смотрит на меня и улыбается. Нет, нет, нет, никого не беспокоить больше. Держаться бодро. Вы не сменили повязку? Нет, не нашла врача. А что вы делали? Расскажите-ка. Были в кино? Хорошая картина. Да, а потом прогулялась по городу. Я держусь с молодцом. А он за это время вместе с маленьким Полем погрузил 5 тонн ранних овощей. Немецкие туристы, которые привезли мое пальто, подкинули его на своей машине сюда, к вокзалу. Он записал их адрес. На днях заскочит к ним и еще раз поблагодарит. Они едут на Корсику. Там красотища на этой Корсике. Столько пляжей. Он сидит напротив меня и наблюдает за мной своими доверчивыми глазами. Он поедет поездом в 11:05 и в Лионе встретится с маленьким Полем. Так что, к сожалению, у нас всего 1/4 часа. Вам столько хлопот из-за меня. Если бы я не хотел, я бы не стал ничего делать. Наоборот, Я очень рад, что вижу вас.